Друзья мои, если в нашей жизни время, в которое мы живем, будет заполнено, будем жить в этом свете, в котором мы сегодня ходим, день и ночь радуются, это будет та стройка, которая принесет нам благословение для нас лично самих, и которая будет угодна Господу. Представьте еще раз об этом свете, который заполняет наше время. Ведь время можно и во тьме провести, правда? Свет, серебро, время, оно взаимно связано. Покуда не разорвалась серебряная цепочка и повязка золотая, власть Божия, он разрывает эту повязку, когда дух, помните, там дальше написано, дух возвращается к Богу. Второй текст Писания говорит, человек не властен над духом, чтобы удержать его. Он хотел бы его удержать вечно, но приходит время, что эту золотую повязку разрывает Господь и забирает дух. И он отправляется или в одно место, или в другое. Очень хотелось бы, чтобы в нашей жизни вот это серебро, вот этот свет небесный, который ассоциируется еще и со Словом Божиим, а если уже дальше, то с характером нашим по Слову Божию. Ведь для чего мы это Слово Божие читаем? Чтобы мы могли понять, какой у нас должен быть характер. Какой должен быть характер? Начинайте читать с 5 главы Евангелия от Матфея. Какой должен быть христианин? И вы, и я увидим, как мы еще все-таки далеки бываем от христианства. А ведь Библия говорит, это малейшие заповеди. Вы помните? Это не самые большие заповеди. Несколько глав. Начинайте это с 5 по 8. Как должно быть? Блаженны милости. Вы помните? Эти заповеди блаженства и так далее. И там дальше написано. Есть те, кто нарушит одну из всех малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. В Царстве Небесном, но малейшим. В Царстве Небесном, но малейшим. Этот текст как раз соответствует той теме, которую я веду сегодня. В Царстве Небесном, но малейшим. Поэтому мне очень хотелось бы, я понимаю, что одно дело мечтать, одно дело хотеть, а другое дело жить. Между этими понятиями жить и мечтать, хотеть, расстояние большое. Но если мы это понимаем, и если мы желаем так, то помните, что Павел сказал о себе? А сегодня мы можем сказать, все могу. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Нам сегодня это очень трудно бывает уместить. Но я не думаю, что Господь дал нам такие заповеди, сознательно зная, например, что мы не можем уместить. То, что без Него не можем уместить, однозначно. Без меня не можете делать ничего. А со мной все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вот этот негоручий материал, он очень важный, чтобы он использовался в нашей стройке, в наших постройках, в нашей жизни, чтобы нам впоследствии не терпеть духовной катастрофы. Потому что сказать, что мы не знали, вы знаете, что, наверное, никто не скажет, что не знаю или не знал. Все мы читали и ни одну проповедь слышали. Другое дело, что не исполняли, но это уже не говорит о том, что не знали. И если бы мы хотя бы молились о том, чтобы исполнить то, что мы знаем, наверное, гораздо более высокий духовный уровень был у каждого из нас, чем он есть сегодня на самом деле. Я уже не говорю о том, что не знаем. Я говорю о том, что знаем. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы имели это благословение от Господа. Чтобы мы этим серебром могли пользоваться Словом Божьим, которое освещает все вопросы нашего бытия, нашей духовной жизни. Я буду переходить к драгоценным камням. Когда-то я готовил отдельную тему, правда, она была настолько обширна, что я ее практически и не говорил нигде, и она более подходит именно к теме для разбора. Слишком много написано о драгоценных. Ну, что слишком много? Я не вижу, что Бог лишнего написал сюда. Но для разума много. Для разума много. И не так-то просто. И, наверное, вы все согласитесь. Мы говорили о характере, о методах, об отношениях. Но когда мы ведем речь о драгоценных камнях, апостол Петр сказал: «И сами, как драгоценные камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, но приятные Богу Иисусом Христом». То все-таки самой большой ценностью оказываются люди, спасенные Господом люди, омытые Его кровью. И Он их называет драгоценными камнями. Вы меня хорошо поняли? Оказывается, вот эта часть, драгоценные камни, она может стать основной частью вот этой темы. Потому что речь будет идти о нас, о наших характерах, о нашем отношении друг к другу, о том, что Бог делает с этими драгоценными камнями. Вы знаете, что я хочу сначала сказать? А я понимаю, когда люди находят драгоценный камень где-то в горах, где-то в недрах земли, то это уже для них великая радость, это большое приобретение. Человек нашел драгоценный камень. Но никогда этот драгоценный камень в таком виде, в каком он есть в земле, не может быть украшением. Его надо обработать. Его надо подогнать под гнездо определенное. Ему надо назначить место. Его надо поставить на определенный уровень. И только тогда полная красота откроется и ценность этого камня. Вы хорошо поняли, что я сказал? Сегодня мы привыкли думать как? Если Господь меня спас и оправдал, то все, я ценность для Бога. Это правда, ценность. Но над этой ценностью ювелир должен хорошо поработать. Придать блеск. Дать огранку определенную. Определить, где лучше смотреться будет этот камень. Вы хорошо понимаете, что камень камень, но у каждого есть свое место. И там, где алмаз, там не поставишь сапфир или карбункул. И там, где надо зеленый цвет, там не поставишь красный, иначе ты просто-напросто всю гармонию разрушишь. И потому, когда апостол Павел вскочь напомнил о том, что из драгоценных камней, то он настолько задел глубоко определенную тему, определенное направление, что просто-напросто нельзя остановиться краткосрочно на этом явлении, потому что мы драгоценные камни. Но то, что я драгоценный камень, я не должен думать, что надо мной работы никакой не надо уже делать. И я не могу себе хвалиться собой, что я драгоценный камень. Без обработки, без определенного места этот камень ничего не украсит. Его можно выбросить, как любой камень. Ну-ка, ну, попадать в руки художника, а в руки того человека, который натыскан, который знает, что с него можно сделать, он делает с него то, что надо, он является украшением. Поэтому я помню, пожалуй, то, что я цитировал, первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Итак, отложившую всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, как благ Господь, приступая к нему, камню живому. Посмотрите, Иисус Христос сравнивается тоже с камнем, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному. Смотрите, какое полярное мнение у Бога и у людей было относительно Иисуса Христа. А Бог видел в нем драгоценный камень. Люди видели камень, который никому не нужен. Который не просто можно было обойти, не обращать на него внимания, но его надо было разбить. Его надо было убрать. Его надо было уничтожить. Вот смотрите, какая разница между взглядом нашим на людей и взглядом Божьим на людей. Мы тоже так часто видим, правда? Во-первых, мы часто всего не видим в человеке, доброго не видим. Второе, если на Христе соблазнялись, а вы помните, там не на чем было соблазняться, но люди соблазнялись, то тем более соблазняются на нас. В одних случаях мы это заслужили, в других случаях нет. И люди это тоже видят. И если не смотреть взглядом Божьим на людей, то во многих людях, где Бог видит нечто доброе, мы будем видеть ничего доброго, не будем видеть, и видеть только плохое. Но это будет обманчивое зрение. Вот Бог на Христе показал, а как люди смотрели на Христа, и как Бог смотрел. Человеками отверженному, а Богом избранному, драгоценному. И дальше. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, чего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Смотрите, мы хорошо знаем, к кому относятся слова. Я полагаю в основании на чего не камень. Это Иисус Христос. Он драгоценный. Но мало того, что он драгоценный, он еще краеугольный. По нему углы все делаются. Камень краеугольный – это особый камень. Это особый по прочности камень. И особый по отделке и по точности. Возьмите вы, заложите фундамент неправильно. С косыми углами начните строить. Ваше строение развалится. Есть надо точность. Ватерпас. Я помню, когда у нас дома обкладывали дом. Хорошие специалисты были. Но быстро-быстро ложили. Но каждый ряд он проверял по уровню, по ватерпасу. Я видел, как другие ложат. Он положит 6-7 рядов, и тогда меряет. А этот каждый. Они хорошо понимали, что точность, вот именно отвес, горизонтальность, оно должно соблюдаться, иначе впоследствии будет катастрофа большая. И уже теперь, вот только прочитали один текст, и мы нашли, какие камни бывают. Избранный, драгоценный, краеугольный, живой. И каждую сторону камня, если мы хотим строить правильно, надо рассмотреть. Потому что мы сами положим какое-то строение. Первый камень – это Иисус Христос. Но еще есть камень, который первый заложен из человека. Ты, Петр, камень. И на чем камне я что сделаю? Хотя трактовка разная бывает толком. Я говорю, то не к Петру относился, к Иисусу Христу. Неважно. Но я, когда мы будем идти по этой теме, мы доберемся еще до одного текста Писания. Когда Бог говорил на то, что люди перестали слушаться Его, отвергли Слово, что Он сказал так, что говорит, из этого народа не возьмут больше краеугольного камня. Потому что их просто не будет. Откуда они будут, если эти люди Слово Божие нарушили, презрели? Откуда будет краеугольный камень? А краеугольный камень – это камень, который точно изготовлен. По высшей степени точности. Вы скажете, ну зачем нам? От пастора тоже много зависит. Вы знаете, что от пастора много зависит. Если пастор много молится, он и членов церкви учит много молиться. Если пастор хорошо проповедует, тянутся за ним проповедовать. Если он хорошо поет, тянутся петь. У него приоритеты свои есть. Вы, наверное, наблюдали в одной церкви, одни церкви славятся хорами, правда? другие славятся проповедниками, третьи славятся чем? Молитвенниками. И это во многом зависит от того, как пастор ведет работу. Вы хотите, мы не пастыря, но хотели бы или не хотели, и я в том числе, мы в своих домах и в своих семьях являемся этими камнями. И если неправильно обчесаны, вы знаете такое выражение, то ты неочесанный человек. Слышали такое? Вы знаете, что он означает, это неочесанный? Это грубиян, бескультурный. Это человек, который сначала говорит, а потом думает. Сначала делает, потом решает. Говорит, какой неочесанный человек. В такой семье никогда очесанные дети не будут. Вы поняли, что я говорю? Потому что каждый из нас, как член семьи, ложится в какое-то основание. Пусть это не церковное, но это семейное. И по тому отвесу, по которому живут родители, они учат так жить детей. Попробуйте навести порядок в церкви. Вы знаете, с детьми кто первый будет поступать? Родители. Дети бунтуют первые, а родители вторые. Они камни. Но у них свой ватерпас, у них свой уровень, у них свой глаз. И они хотят, чтобы в церкви было так, как и в их семье. Об этом не говорят. Мы не такие глупые, чтобы говорить такие вещи, но мы так делаем. Вот пусть будет так, как в моей семье заведено. И мои дети, мужья, жены, они будут ходить так, как нам хочется. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Камень, это такой камень. Такой уровень, такой угол. И так оно и строится. А как иначе, иначе быть не может. Попробуйте переделать в таком случае что-то. Очень трудно переделать. А все потому, камни. И часто говорим так, я часто слышу. А что ты думаешь, из-за этого у вечности не попадет? Кто его знает? Я не говорю, что не попадет. Но если бы я стоял, то, наверное, не пустил бы. Стал бы, сказал бы, себе тут места нету. Ну, там Христос будет стоять с ангелами. Это своя сторона. Но другая сторона. Все-таки Слово Божие есть Слово Божие. И вот все наши отклонения, сегодня сначала в разуме, потом в нашем понимании, они впоследствии вырисуются в катастрофы. И придется менять, когда уже наслоения пошли, когда стройка неправильная. Попробуйте построить дом до кривизны, когда он тут рушится, а после начните разбирать его. Да, наверное, никто не полезет такой дом разбирать. Я считаю, что недостойно уже рушить. Скажет, зачем я жить хочу? Ты строил, ты и разбирай. Я знаю, когда-то один колодец, ну, колодец это не дом. Вы знаете, надо тоже правильно трубу копать. И когда копали, поглядели, что не идут трубы, и позвали специалиста, говорят, ты полезь туда. Я говорю, о, нет, я туда не полезу, я жить хочу. Уже настроили так, что стоит копануть и обрушиться, то лезь сам. А я-то здесь при чем? Вы знаете, о чем я веду речь? Если есть уклонение от истины Божией, то если Бог наблюдает за нами для спасения, а все эти отклонения могут привести к катастрофе когда-то в жизни, то лучше исправить в начале, чем впоследствии разбирать сделанное и заново строить, время потерянное. Да и вообще уже в зрелом возрасте вы знаете, что и дается трудней. Я ни о ком говорить не буду, о себе. Когда был мальчиком, я очень быстро все схватывал. И повторить движение, и что-то запомнить. Но уже когда стало 20 лет, уже как-то угловатый стал. Мне показывают, а я не могу повторить точно. Хотя лет 10 назад мне проблем никаких не было. Что-то уже утвердилось, что-то уже заскорузло, как мы по-белорусски говорим. И попробуй после, поверни, попробуй и сделай впоследствии. Поэтому очень важно, я уже немножко чуть-чуть перепрыгнул через эти темы, но я говорю, что тема в этих камнях – это непростая тема. И если уже Господь сравнил строение церкви со зданием, которое строится, а людей с камнями, то надо хорошо разглядеть эти камни. Как он их чешет, как он их носит, как он ими ценит, и кто есть кто. Поэтому я напоминаю одну такую истину. Вы все знаете, что первый древний народ, народ израильский, он был, произошел от 12 колен Якова, да? 12 сыновей. Это были родоначальники всего этого великого народа. Рувим, Шимеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Ахир, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин. И так далее. Там кто-то заменялся кем-то, но вообще до 12 оставалось. И Библия их называет тоже камнями. И Бог присвоил каждому колену или каждому первому сыну Якова драгоценный камень свой. Скажи, как это узнать? Я сначала прочитаю несколько текстов. Книга Исход, 28 глава, 9-10 стих. И возьми два камня оникса, оникс – камень зеленого цвета, и вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Поэтому, если мы установим порядок рождения их, а по Библии это можно легко и просто сделать, просто надо посидеть по порядочку, перелистать пару глав, и дальше он говорит: «И через рыщика на камне, который вызывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых». Тоже по порядочку написано. Читаю полностью этот текст. «На одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их, через рыщика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда». И положи два камня сии на нарамнике ефода, эти камни на память сынам Израилевым. И вот Аарон носить имена их перед Господом на обоих ременах своих для памяти, на плечах. Камень оникс. Он принадлежит сыну, принадлежит Иосифу. Вы знаете, Иосиф является прообразом Иисуса Христа. И сегодня все мы знаем, что на дланях Господа, Христом, там на Голгофе, были вырезаны все имена наши. Но вы же понимаете, я символическим языком говорю. Вы же не поймете в буквальном смысле слова, что кто-то взял руки Христа и имена вырезал. Но камень они относятся к Богу. Вы найдете другие места Писания. И потом мы сегодня должны благодарить Бога. Вот этот драгоценный камень, который есть Иисус Христос, Он взял нас на себя и носит постоянно. И вставил в золотые гнезда. Божественная власть – это власть любви. Вы помните, как Священное Писание говорит о том, чем влечет нас Господь к себе? Узами человеческими я влюк их, узами любви. Я был для них, как подкладывающий ласковую пищу для них. И вот этими узами любви в сердце Господа как раз и мы написаны и положены. Следующая книга «Исход», 25-7. Камень, они с камни вставные. Первое – для ефода и для наперстника. Читаю книгу «Исход». Очень интересный текст. 28 глава, 15-21 стихи. «Сделай наперстник судной искусной работы. Сделай его такой же работой, как ефод, из золота, из голубой, пурпурной и червленой шерсти, из крученого бисона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пятен длиной и в пятен шириной. И встав в него оправленные камни в четыре ряда». И это опять по порядку рождения сынов Израилевых. Четыре ряда по порядку рождения. Рядом рубин, топаз и изумруд. Это один ряд. Рубин, топаз и изумруд. Рубин принадлежит Рувиму. Топаз принадлежит Шимеону. Я сегодня уже это говорил. а левию принадлежит изумруд или смарагд. Это по порядочку. Может быть, сегодня эти камни ничего не говорят. Но когда мы дальше будем рассуждать над каждым, то мы можем увидеть именно вот ту драгоценность, которую Бог видел в этих камнях. Ну, следующий, второй ряд. Карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд. Яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд. Хрисолит, оникс и яшпис. Для интереса. Записывать, конечно, не будете. Запомнить тоже не запомните. Но я все равно прочитаю. Чтобы вы сами... Ну, если хотите, кассету можете взять. Должен вам сказать, чтобы вы знали хорошо. Если будете покупать кассеты, то деньги мне не идут. Чтобы вы не знали, что вы думали, что я обогащаюсь. А брат по ней закупает кассеты на них. Опять делает новые. И опять пускает их в дело. Так что можете смело посесть и взять. Не будете переживать, что меня обогатили. Когда мне надо было, я 70 кассет своих купил, заплатил, что положено, и сегодня Света слушает. Поэтому, если вам будет интересно, можете их купить у него. Но я читаю. Рувиму соответствует рубин. Симеону топаз. Леви изумруд или смарагд. Иуде карбункул. Кстати, карбункул красного цвета. От Иуды произошел Мессия, который был распят на Голгофском кресте. Очень интересно все совпадает. Когда я исчез, мне было очень интересно. Вот настолько точно все, настолько все отражает вот саму ту истину спасения. Дан – сапфир, нефалим – алмаз, гад – яхонт – гиацинт, ащир – агат, исахар – аметист, завулун – хризолит и хрисолит, иосиф – оникс, и еще второе название камня – сардоникс, вениамин – яшпис. Вы знаете, что яспис тоже относится к Богу. Вениамин переводится «сын правой руки». Опять указывает на Иисуса Христа. И вот очень интересные вещи. Вот эти все камни в станы становились. Но первое, на что я обращу внимание. Значит, левий, стан левия стоял в центре. Его окружали все остальные станы. Соответствует изумруд. Вы знаете, что левий – это было колено священников. И Бог от самого начала, они должны были носить ковчег завета Господня. Он их поставил в центре. Все остальные станы, они окружали кругом этот стан. И все остальные удары, ну, вернее, не остальные удары, а удары врагу, они должны были приходиться на другие станы. А левий с ковчегом завета, они должны находиться под охраной всех. Вы знаете, насколько это важно? Если бы сегодня наши братья и сестры, через которых Господь действует, мы все сосуды, и мы хорошо это понимаем. Но как бы мы ни говорили, но тем не менее, но не все же одинаковые. Не все одинаковые. В чем причина? Ну, конечно, первое, Бог сам распределяет, как ему угодно. Это первое. Второе, кто-то потерял, остался на обочине то, что Бог дал. Кто-то, ну, много что можете сказать. И все-таки сегодня есть люди, на которых обращается особое внимание в силу их служения. И очень хотелось бы, чтобы эти люди были в центре. Мы хотим, чтобы через них мы были в центре. Вы поняли, что я говорю? Но это будет только тогда, может быть, в центре, когда мы их будем окружать со всех сторон. Молиться и поддерживать. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Почему я обратил внимание на левие? Изумруд. Это камень драгоценный. И это драгоценный камень. Как колено священников, Бог поставил в центре и окружил его другими станами. Интересное явление. И вы знаете, что это были люди, которые были особо к Богу приближенные. И вы заметили, что Бог им не дал ничего практически. Ни полей, ничего. Они должны были жить за счет десятины, которые приносили в храм. Для чего? Первое, чтобы они могли работать полноценно. Второе, если они плохо работали, народ был невоспитанный, он им не давал, не кормил. Вы поняли логику? Эту колену Левина, колену священников. Вот с точки зрения нашей, если это были к Богу приближенные люди, то надо им больше дать, чем кому-то, правда? Но Бог поставил их зависимыми. Люди были от них зависимы, а они были зависимы от людей. Они должны были идти как одно целое. И когда они были на месте, когда они правильно исполняли все законы Божьи, а Бог был с ними, и весь народ израильский находился под покровом Господним. Если левиты начинали грешить, и весь народ за ними, начинался священника, Бог отступал. И тогда было поражение в народе. Вот насколько интересная связь, которую Бог поставил от самого начала. И поэтому, конечно, очень интересно, когда смотришь, первый стан, это был стан юга, куда входили Рувим, Шимеон и Гад. Вот драгоценные камни. Рубин, топаз и изумруд. Рувим, Шимеон и Гад. Немножко посмотрел по своей схеме, не посмотрел сразу туда, куда надо. Это был стан, который стоял к югу. Стан в центре – это стан Левия. Иуды стан стоял к востоку. Карбункул. Красного цвета. Вы помните слово Писания? «Пощатил нас восток свыше». Это говорилось о пришествии Господа. Да Иисус Христос, кто родился на востоке, в земле Израилевой. Вот как оно все совпадало, эти камни, их назначение, и станы. И стан в центре, к востоку стан Иуды, Иссахар, Завулон. Значит, Левий в центре, и сразу стан Иуды, Иссахара и Завулона. Вот интересно, если даже еще разобрать их по каждому имени. Интересно, но просто-напросто очень тяжело это делать. К северу стан Дана стоял. Дан, Ашир и Нефалим. И к западу Ефрем, Манасе, Вениамин. Вы помните, там подмена произошла. Кто-то отпал, кто-то зашел туда. И вот что интересно. К западу. Запад – это солнце заходит уже. И стоит к западу Ефрем. Эту церковь, вы помните, под крестом благословение получил. Манасия. Вы хорошо понимаете, что с одной стороны Манасия и есть прообраз закона. И вроде закона сегодня нет. Но когда Господь обратится к своему народу, то они будут и обряды эти исполнять свои, и благодать они получат. Манасия и Вениамин. А Яспис – камень, соответствующий Вениамину. Вениамин переводится «сын правой руки». К западу точку ставит Христос, церковь. И с народом израильским работа будет соделана. Вы знаете, как все интересно построено? И камни совпадают, и станы совпадают, и символы сюда включены в этот последний стан. Ну, какие интересные. Вениамин, как Христос действующий. Ефрем, церковь, которая сегодня и служит Господу не только в истине, но и в духе. Двойное благословение. Ефрем плодовитый вдвойне переводится. И сегодня, если израильтяне по закону поступали, исполняли закон, то сегодня церковь Христа имеет право не только по закону наружно, но и внутренним человеком служить Богу, потому что Бог крестит Духом Святым. Потому сегодня очень интересно рассуждать этими драгоценными камнями, но я просто обзор делаю сейчас. И вы знаете, что, когда мы читаем дальше, я читаю один из текстов Писания, из книги «Откровения», 21 глава, 10-20 стихи. «И повел меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, Он имел славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Опять яспис. Помните, я говорил? Иерусалим, Христос, яспис. К западу яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену. Имеет 12 ворот. И на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Опять камни. Основание первое – яспис. Принадлежит Богу. Он есть первое основание всякого строительства. Вот насколько точно по порядку и символически расположены и имена, и камни принадлежащие. Мы просто очень много теряем, что вот не понимаем вот этих вещей, просто-напросто не обращаем на них внимания, или разума не хватает, чтобы их посилить. А вообще не говорят очень о многом. Основание первое – яспис. Второе – сапфир. Третье – халкидон. Четвертое – смарагд. Пятое – сардонист, шестое – стардолит, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Опять все эти основания из драгоценных камней. Я напомню, сегодня, когда мы будем рассуждать, просто сегодня уже время наше практически кончается, но когда исследуем Писание, и видим имена этих 12 апостолов и камни, которые под ними, можем найти и что соответствовало и именам или апостолам, какие камни. Правда, здесь будет разночтение, потому что Матфей один порядок дал апостолов призвания, а Лука дал другой порядок. Но, в общем-то, только два как-то под сомнением остаются. Остальные все точно идут. Смотрите, Петр яспис. Ты, Петр, камень, на чем камень создам церковь мою. Там Иосиф, как ядро. На небе яспис, основной камень. А здесь Петр. Соответственно, яспис Петру. Вот по этим основаниям. Андрей, сапфир. Яков, халкидон. Это разноцветный камень бывает. Иоанн, смарагд. Филипп, сардоникс. Варфоломей – стардолит, Матфей – и тут стоит уже Фома. Кто из них хризолит, очень тяжело определить. Это вот один из текстов, где не добьешься, какой камень кому принадлежит. Может, где-то есть еще третье место, но просто-напросто я его не нашел. Может, вы найдете, если это будет интересно. Фома, Вирил, ну и Матфей Митер. Вот они здесь перепутались. И здесь трудно определить, что кому принадлежит. Яков Алфеев – топаз, и один и другой евангелист дают один и тот же камень. Симон Зелот – хрисопраз, и дальше стоит Левий по другому чтению. Тоже трудно определить. Иуда Якулев – гиацинт, и Симон Канонит. Тоже вот несоответствие. Ну, Иуда Искариот – аметистом должен был быть, но он потерял свое звание. Иуда Искариот – аметист. Но в силу того, что он очень сильно любил деньги, то он потерял свое звание. Вы помните, апостол Петр, когда говорил свою речь, что сказал, он говорит, ну, получил жребий вместе с нами, но стал предателем Христа, и очень сильное проклятие прошло. Библия говорит, когда мы псалом читаем, что в следующем роде За этот грех Иуды все поколение было истреблено. Это был страшный грех, но предать Христа. Это надо было потирать все. И Библия говорит, проклятие предназначено было, да изгладится имя всех потомков его в будущем роде. Все-таки, какая страшная вещь предательство. Я бы сегодня об этом не говорил бы, если бы и сегодня не было стукачей много, которые приходят, слушают и идут стучат. Это очень такой тяжелый случай. Покуда еще живем, не смертельны, но последствия могут быть очень тяжелые. Поэтому я мог говорить дольше на эту тему, но просто я не имею целью, но я просто указал, что значит предательство. Я мог проводить примеры, но не хочу, потому что многие узнают о таком речи, я просто не хочу этого делать на сегодняшний день. Хотя было такое явное свидетельство, когда Господь сказал, зайду в горы с полком, там уже все знают, что мы говорили. Думаю, откуда? А потом Бог говорит, тот, кому ты все рассказываешь, но кому я могу рассказывать? И после Бог, вот будет то, приедешь, вот будет то, это будет он. Так оно и было. Поэтому это серьезные вещи. С Богом шутить нельзя. Делу Божию помешать тоже нельзя. Оно все равно совершится. Что бы ни было, кто бы что ни делал, кто бы как ни выступал, но последнюю точку во всяком деле ставит Господь Иисус Христос, за что благодарение Ему. Сегодня я уже буду кончать, уже почти без 15, чуть больше. Пусть Господь нас благословит. Постарайтесь переживать то, что я сегодня говорил, если на это будет время и желание. Ну, на следующий раз мы будем продолжать тему об этих драгоценных камнях. Пусть Господь благословит всех.